Ребенка поднесли к ее лицу порадоваться. Ницца скосила глаза, отметила про себя, что «мальчик», и отвернула голову, прикрыв веки. На ножки не взглянула, так что по искривленному пальчику на каждой ступени заметила, да и не хотела ничего видеть. Там ее продержали еще трое суток, потом вернули в палату для буйных в седьмую. Продолжать лечение и сцеживать ненужное молоко, отравленное, как она предположила, психотропными инъекциями, чертовыми нейролептиками. Ребенка больше не видела. К тому времени, на четвертые сутки после родов, он ж кричал и требовал молока совсем в другом месте, в доме скульптора Гвидона Матвеевича и конника его жены Присылы и конниковый Харпер в подмосковной деревне Жижа. В свидетельстве о рождении на месте отца был проставлен прочерк. В графу имя записали Иван, в честь неизвестного отца Ницы Ивана, а заодно и приемного деда Джона, по-русски тот же Иван. Отчество, с учетом затянувшейся традиции, также сложным не получилось. Иванович, Иконников, Иван Иванович, русский, 1969 года рождения. Так решили Гвидона приз. Оформить опеку над новорожденным, как обещал, разрешил Чепакин. «Жаль, — сказал, — что вы не нашли с вашей дочерью общего языка. Но, думая об интересах ребенка, нахожу, что лучший вариант назначения опекунами. А ей не завидую. Скоро теперь не встретитесь. Занимайтесь своей жизнью. Лучше, чтобы из мальца вашего, похожий на нее, не вырос». После высокого вмешательства вопрос с опекунством решился за пару дней. В итоге так и не понял Гвидон, сволочь этот генерал Чепайкин и совсем не урод. Или, как все они, неполны? Играет он с ними и советует? Или на самом деле другого теста чекистский генерал? С одной стороны, все же ГБшник прожженный, людоед в погонах, начальник всех негодяев в этой стране, включая тех, что насиловали его девочку, пускай даже не по его ведомству. С другой, нормальный мужик с рассудком и здравым разговором, и даже совестью пахнуло слегка, участливостью, уважительностью, намеком на что-то человеческое. Или так их в академиях учат специальных, чтобы все с подходом? Впрочем, воспоминания о Чепайкине с его благочестивыми уговорами постепенно стали забываться, а со временем сделались еще и бессмысленными, бесформенными и бесполезными. Нужно было жить дальше, ради внука Ваньки, и молиться, чтобы Ниццу выпустили как можно раньше. Но от них сприск это уж не зависело. Ваньку, как только завершилось... недолгая бюрократия, сразу же перевезли в Жижу. К этому дню там уж все было подготовлено для жизни семьи в обновленном составе. Кроватку купили и поставили в своей спальне супружеской на втором этаже рядом с Ницценой комнатой, в которой прибыла Спараша на грудной период, самый тяжелый, в помощь неопытный приз. Так решили сестры, договорившись, что при необходимости Параша будет приглядывать за маленькой Норой, которая к тому времени исполнилось полтора года. Короче говоря, поделили безотказную Просковью на два дома, чем она радовалась необыкновенно. И тут поживет, и там поспособствует, и все ей родные, и душевные, и все они спасибо ей, да пожалуйста, без устали повторяют. И угощение там и там не переводится, и грязи от всех от них мало совсем. И детки оба славные, да ненаглядные. Что Тришкина, что Ницына, то бишь Прискина теперь. Так вот, что мира больше нет на белом свете, Борисовны. Ужас как огорчительно. Да Гвидон с Юликом никак не заладят. Какой год уж, страшно подумать. Такое житье, организованное родственными семьями по совместному воспитанию наследников двух фамилий, разделенных глиняным оврагом, продолжалось вплоть до 1972 года, когда произошли события, в немалой степени повлиявшие на весь ход дальнейшей жизни. Началось все с того же Глеба Ивановича. В немилость попал генерал к самому высокому начальству. Важное дело профукал, связанное с девизом Стефаном Томским, его валютным арсеналом. На международный скандал налетел, который сам, можно сказать, и спровоцировал своими же собственными руками. Противник оказался и ушлей, и умнее, нежели вся его генеральская чекистская прелюдия. Непревзойденным оказался аналитиком, редким обладал сочетанием природного ума и негодяйского дара. Поперхнуться вынудил, на самом себе споткнуться и набить кровавую шишку. Вывод был сделан наверху суровый и скорый. Пенсия, самая обычная по возрасту, без льгот и учета заслуг. Словно, подумал, тряпку половую отжали и отшвырнули в сторону, не расстелив как следует, а так догнивать бросили в непотребности и непригляде. Последние дни, пока дела передавал, досиживал в кабинете наедине со смолкнувшим раз телефоном и заметно обнаглевшим адъютантом в приемной. И подумал тогда Глеб Иванович, пораскинув мозгами, чего бы такого хорошего мог успеть за оставшиеся дни осуществить, используя остатки власти, или наоборот, нехорошего, но так, чтобы запомнили надолго. Думал, но так ничего существенного и не надумал. Гадость не созревала, месть не складывалась. Разве что адъютанта сумел перевести подальше от Москвы, без повышения, чтобы не слишком злорадство демонстрировал сучий патрох. Сам приказ подписал на перевод, а козла этого заставил приказ на себя же печатать. Собственно, и все. На этом злые дела закончились, добрые тоже не очень придумывались. Перебрал мысль на последние годы, но так ничего значимого, где мог бы последнее непокорство проявить, не вспомнил. А на следующее утро, за неделю до того, как покинуть кабинет в Лубянском проезде, вспомнил. Эспон, генерал Херов, жалость бы проявил к девчонке этой умненькой, тогда еще в августе 68-го. Да умненькой, только сильно упрямой. И, как выяснилось, с принципами дружит. Если б не попер на нее, чтоб задницу себе прикрыть, а наоборот, умял бы дело, спустил на тормозах, подсказал бы, как повинную написать для отмазки, да свести все к легкой хулиганке. Там же так семеро сидячих пострадали, так я хоть в возрасте зрелыми на плащ отшли, ко всему готовый, а дурочку эту неразумную хоть по-своему и правую паровозом цеплять последнее дело.